Глава 53. Идя с королем по темным гулким лабиринтам подземелья, а потом по улице, по опустевшим за ночь коридорам замка, я ни о чем не думала. Наверное, стоило бы задаться вопросом, что будет со мной дальше. Но длинный, бесконечный день. Саймар, его почти смерть. Аманда с разговорами о ведьмах. Ее гибель. Бриан. Борьба с ним, да еще и тюрьма с ужасной серебряной цепью. В общем, все это совершенно опустошило меня, лишило сил. Их осталось только на то, чтобы послушно переставлять ноги, держась за сильную королевскую ладонь. Меньше всего хотелось показывать сейчас свою слабость, но разве был у меня выбор? Наконец король толкнул дверь своей опочивальни и отступил в сторону, пропуская меня вперед. Я шагнула за порог, жадно разглядывая знакомую до боли обстановку, где провела столько приятных минут. Вот король просит его поцеловать. Вот я глажу его сонного по голове. Вот он требует задрать юбку и... Ой! Воспоминания нахлынули штормовой волной. Я невольно попятилась и впечаталась в идущего сзади короля. Тут же выпрямилась, краем сознания отметив, что моей спине как-то мокро, и побрела по опочивальне, мечтая куда-нибудь сесть. А еще лучше лечь. Но в грязном платье, пропахшем тюрьмой и страхом, можно было сесть разве что на пол. И вообще, его очень хотелось снять. «Что это?» В голосе короля явно чувствовалось беспокойство. Я оглянулась. На белоснежной королевской рубашке алело пятно. После того, что произошло между нами, пятно крови – вещь абсолютно естественная. Да только оно должно расплываться значительно ниже широкой груди. А, ерунда. Видимо, порез разошелся. Вяло отмахнулась я. Рана на спине, какая бы она там ни была. Последнее, о чем я сейчас беспокоилась. Королевский маг Бриан настолько торопился меня изнасиловать, что не хотел возиться застежками. А поскольку до вашей виртуозности во владении ножом ему пока далеко, он располосовал мне заодно и спину. Впрочем, возможности научиться у него уже не будет. Король переменился в лице. «Зачем ты убила его?» Моя апатия и равнодушие странным образом переросли в гнев. «Действительно, зачем?» — крикнула я, чувствуя, как глазам подступают злые слезы. Надо было покорно раздвинуть ноги и немного потерпеть. Зато ваше королевское величество были бы довольны. Король отшатнулся, словно я его ударила. Если ваши люди так хорошо докладывают, почему вы не знаете о разодранной тряпке, которая когда-то была моим платьем и должна была остаться в доме? Или вы правда считаете, что я добровольно надела бы на себя вот это, даже если шла бы убивать королевского мага? Уж не знаю, зачем мне это было надо. Перед глазами все расплывалось. Слезы, которые я так и не смогла сдержать, стекали по щекам. Горячими каплями падали на грудь. Теплые ладони мягко легли на мои запястья. Развели их в стороны. Я послушно опустила руки. Навалилась усталость и безразличие. Словно вместе со словами я выплеснула весь гнев. Ничего не осталось. Ничего. Кожи коснулась холодная сталь клинка. Едва слышно зашуршало вниз, и через мгновение платье рассыпалось на лоскуты. Король осторожно, словно боясь причинить мне вред, снял его, аккуратно отлепив прилипшую к ране ткань, и выругался сквозь зубы. Я молча стояла, впервые за все это время не чувствуя ни малейшего смущения от того, что оказалась перед ним обнаженной. Все это сейчас было неважным. Мне было все равно. Король провел рукой вдоль спины, видимо, залечивая рану. Во всяком случае, неприятное соднящее ощущение, которое не отпускало все это время, куда-то делось. «Вам нужно принять ванну. Что-нибудь съесть, а затем лечь спать. Вы совсем обессилели», — сказал он, набросив мне на плечи легкую накидку. «А мне нужно отлучиться ненадолго. Пока я буду спать, ко мне нагрянет ваш новый придворный маг, чтобы оттащить меня на казнь. Зачем-то сказала я ему вслед. Король остановился и, обернувшись, бросил на меня странный взгляд. «Никто не собирался вас казнить. Я бы никогда не позволил вам умереть. И пришел сразу же, как только узнал, кто на самом деле ведьма, убившая Бриана». «Сразу? А ведь действительно, время в тюремной камере текло бесконечно долго, и все же едва ли я провела там больше нескольких часов». В душе встрепенулась глупая надежда, но я безжалостно отогнала ее. «Не нужно больше иллюзий. Хватит. Сыта». «Не думайте об этом». Он вернулся от двери, провел рукой по моим волосам и уже было наклонился, чтобы поцеловать. Но тут же отпрянул назад. «Я не причиню вам вреда». С этими словами он вышел. Почти сразу же после его ухода в комнату тенью скользнула девушка. Та самая горничная. Она смотрела на меня с опаской, но все же выполнила все, что поручил король. И спустя какой-то час я забылась сном. Проснулась от того, что выспалась, и тут же поняла, что я в комнате не одна. Настроение было прекрасным, усталости как не бывало. Что я там говорила насчет иллюзий? Надо же, какие глупости иногда приходят в голову, когда сильно хочешь спать. Я улыбнулась и открыла глаза. Король лежал рядом, подперев голову рукой, и смотрел на меня с такой нежностью, что защемило сердце. Сколько раз я об этом мечтала — проснуться и увидеть его на соседней подушке. Я невольно потянулась губами к его губам, но он отстранился. «Теперь об этом можно забыть. Вы больше не девственны. Каждое мое прикосновение будет губительно для вас. Простите. Но это был единственный способ разорвать, расстаться теперь уже навсегда». Вот оно что. Наш умный король придумал способ от меня избавиться. Боюсь, он кое-чего не учел. Меня. Я быстро, так, чтобы он не успел меня остановить, запечатлела поцелуй на его губах. «Вы ошибаетесь, ваше величество. Ваши ласки меня не убьют, поверьте. Я точно знаю. Вы же сами назвали меня ведьмой». Я старалась, чтобы мои слова звучали убедительно, но только совсем не была уверена в том, что говорю. Одно я знала точно. Лучше умереть на королевском ложе, чем провести всю жизнь вдали от него.